Глава 11. Не по плечу. Я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь. Количество энергии 15/70. Количество энергии 5/70. Черт! Ощутив сосущую пустоту в животе, я развернулся и побежал по тоннелю. А ведь как неплохо начал! После того, как Артем покинул меня, я вернулся и вновь принялся за уничтожение мелкой пакости. Опытным путем подобрал мощность своего лазера, чтобы не было перерасхода энергии. А то 20 единиц в минуту – это все же чересчур много. Правда, снизить затраты удалось всего на 2 единицы. Как оказалось, мощность моего лазера увеличивалась по экспоненте, и 20 единиц энергии давали на выходе луч в 1,5, а то и 2 раза сильнее, чем 19. Что уж говорить про 18. Но даже экономия этих 2 единиц в минуту позволила мне непрерывно уничтожать мелких тварей в течение 5 минут, а не 4, как до этого. Однако помогло это не сильно. Поток паразитов казался бесконечным, и ведь даже сообщений о нанесении ущерба или тем более уничтожении нет. После такого даже самый тупой догадается, что мелкие жучки не больше, чем чьи-то инструменты, а себя я к тупым не причислял. Осталось лишь найти ту самую кровянку, что стоит за паразитами, и уничтожить ее. Вот только она наверняка скрывается за переходом, куда путь перекрыт этими самыми жучками. Патовая ситуация. Будь здесь Артем, еще можно было что-нибудь придумать. Да хотя бы разделить обязанности. Пока один прикрывает отряд от мелких гадов, второй готовится ударить по обнаруженному монстру. А делать одновременно и то, и другое пока не получается. Мыслями о том, как одолеть врага, я заглушал обиду на друга и страх перед паразитами. Понимание, что стоит хоть одному из них добраться до меня, и это станет моим концом, нехило мобилизовало. Той безбашенности, что была у меня при битве с волколаком и прыгуном, не было и в помине. И чем дольше длилось наше противостояние, тем сильнее подступал страх. «Черт!» — снова выругался я. Отбежав достаточно далеко, чтобы твари меня не достали и даже не видели, я остановился и стал лихорадочно размышлять, что делать дальше. Если я не одолею этого врага, то сам себя буду проклинать потом. Не раз слышал, что всего одно поражение способно сломить человека на всю жизнь. И пусть у меня раньше были проигрыши, но тут я чувствовал, что если не уничтожу тварь, то это будет то самое поражение, что меня сломает, заставит сомневаться в собственных силах. «Сделает меня слабым. Защита и атака, значит? Было бы энергии побольше, нет проблем. А так? Единственное, что мне могло отдаленно помочь – свет. Обычный свет, при подчинении которого мои затраты энергии на применение навыков существенно снижаются. Но где взять его? Тем более здесь, где даже чтобы просто видеть, куда идти, мне приходится подсвечивать себе путь собственной аурой. Зря фонарик не взял. Мда уж, все мы сильны задним умом. Но возвращаться нельзя, иначе чувство поражения, что с каждой минутой только крепнет во мне, как ядовитый плющ, окончательно поглотит меня. Пожалуй, я боюсь именно этого, а не самого врага. Боюсь поражения, боюсь чувства беспомощности. Ну ладно, решил я. Попробуем сделать запас. После принятия решения я уверенно двинулся к выходу, пока моя решимость не пропала. Оказавшись снаружи, я осмотрелся и не увидел Артема. Подспудно я все же надеялся, что он меня не бросит и хотя бы подождет снаружи. Но нет, друг, видимо, уже бывший, ушел. Бросил. Я посмотрел на небо. Солнце уже клонилось к закату. И скоро моя задумка станет невозможной. До наступления следующего дня. Выдохнув, я закрыл глаза, сосредотачиваясь, и стал мысленно окутывать пространство вокруг нитями своей силы. Когда охватываемое в мыслях пространство достигло максимума, после которого моей концентрации уже банально не хватало держать в уме все созданные нити, Я разом выпустил по ним свою энергию с мысленным посылом подчинить весь свет, что попал в охватываемую область. «Получилось?» – спросил я сам себя, не открывая глаз. Пространство радиусом в 10 метров, максимум, что оказался мне доступен, я теперь чувствовал, будто щупал руками. Открыв глаза, мозг кольнуло болью. Все вокруг казалось нереально четким, контрастным. Я смотрел вокруг и видел каждую высохшую травинку, каждую пылинку, как если бы смотрел на них под микроскопом. И только когда я привык к этому ощущению, пришло понимание, что за пределами этого радиуса я не вижу ничего. Точнее, не так. Я вижу, но так, как будто перед глазами поставили мутное стекло. Лишь очертания предметов и приблизительный их цвет. Подчинено 4000 метрокубических света. Колоссальная цифра. А ведь я потратил на это лишь 10 единиц энергии. Но стоило мне попробовать создать из подчиненного света дротик, как мне стал ясен подводный камень. Плотность света. Никогда не слышал этого значения раньше, да и сомневаюсь, что он есть в обычной физике. Но вот здесь он был. И плотность подчиненного света была не слишком большой. Фактически я подчинил 100 кубических сантиметров света, если переводить на плотность воды. А когда я сделал из подчиненного света дротик, то он был лишь вдвое больше того, что я создаю из своей энергии сам. Правда, и это много, особенно если вспомнить, что на дротик из моей энергии я трачу 40 единиц. Так что жаловаться глупо, но, блин, хотелось-то больше. Ладно, продолжим. Пора все же сделать то, что хотел, сказал я сам себе. Когда я перевел подчиненный свет в форму дротика, обычное зрение вновь вернулось ко мне. Не теряя концентрации, чтобы не пропал созданный дротик, я повторил всю операцию и вновь подчинил себе свет. Но на этот раз все же объем вышел поменьше. Сказалась концентрация на дротике. Снова применив форму света, я слепил получившийся комок с созданным дротиком. И чтобы мое внимание не сильно отвлекалось на поддержание дротика, создал из него обычный шар. Форма света – шар. Плотность – 8 граммов на сантиметр кубический. Объем – 21 сантиметр кубический. Я повторял этот цикл снова и снова, пока позволяла моя концентрация. Даже перерывы делал, когда энергия подходила к концу. В итоге передо мной висел шар в половину меня размером и общим весом где-то под 8 тонн. Голова гудела, и попытка снова подчинить хоть кусочек разлитого вокруг меня света чуть не привела к потере уже набранной массы. «Хватит, не нужно жадничать», – прошептал я себе под нос. Теперь предстояла не менее сложная часть – трансформировать шар в другую, более удобную для защиты форму. Но что именно создать, если мелкие твари способны пробраться в любую щелку? Либо защита должна быть абсолютно герметичной, либо лучшая защита – нападение. Отбросив первый вариант, как труднореализуемый, решил я. Шар опустился на землю и приобрел вид полукруглой стены, выпуклостью от меня. На стыке стены с полом образовались два ряда зубьев, как у машинки для стрижки волос. Только стричь эти ряды будут не шерсть, а врагов. Щих, щих, вжих, вжих, жжжж. Набирая обороты, моя машинка для стрижки тварей начала негромко гудеть. Все неровности пола, что попадались ей на пути, тут же перемалывались, и поверхность тоннеля после прохождения моего творения напоминала ровную гладь тропического пляжа. К сожалению, ничего больше я создать теперь не мог. Созданная машинка отнимала всю мою концентрацию, и теперь осталось лишь проверить ее в деле. Ха-ха-ха! Наблюдая за кровавым месивом, что остается от мелких тварей, смеялся я. А ты, Тема, боялся! Жаль, что друга рядом не было. Представляю его лицо, когда он увидел бы мой триумф. Мелкие жучки успели расползтись от перехода на следующий ярус примерно метров на 100. Да еще и в ответвлении от основного туннеля разбрелись. И на всякий случай мне пришлось пройтись по всем тоннелям, чтобы их уничтожить. Мало ли, вдруг если один останется, и тогда эту кровянку не убить. Хорошо, хоть остальных тварей Яруса мы уже истребили. Фух, устало выдохнул я, стоя перед переходом. Из него все так же тек ручеек мелких паразитов, но уже не в таком объеме, что раньше. Моя подстригательная машинка легко перемалывала этот ручей, а я размышлял, что делать дальше. Не развеется ли мой навык при переходе? Я ведь ни разу не спускался ниже первого яруса. Что меня там ждет? Если верить военным, там будут большой зал, что называют камерой, и огромный кокон, а также его охранники, самые сильные монстры гнезда. Войти туда и остаться без навыка – самоубийство. А ведь неизвестно еще, атмосфера там такая же, как на первом ярусе, или еще хуже. Справится ли моя аура в пассивном режиме без притока дополнительной энергии? И таких мелочей много, а подстраховать меня некому. Ладно, что стоять, прыгать надо. Решившись, я уверенно двинул свое творение в проход, отслеживая его целостность. Когда машинка наполовину погрузилась в переход и не развеялась, я шагнул следом. Пик! Матерные слова сами вырвались наружу, стоило мне пройти сквозь пленку перехода и увидеть встречающую делегацию. Мелких тварей было немного, и все они выползали изо рта той твари, что первой среагировала на водяную бомбу Артема. Кровянка, 3-й уровень. Висела над гусеничнообразной тварью надпись. Рядом с самым сильным, что я видел раньше, монстром, колыхался бледно-синий, под 2 метра высотой, огонь. Призрачный огонь, 3-й уровень. Еще одна сильнейшая из виденных мной лично тварей. Да еще и не физическая. Сомневаюсь, что ее можно прикончить выстрелом из обычного огнестрела. Но заматерился я не из-за них. За пленкой перехода, кроме стражей прохода, я увидел точно такой же тоннель, что и на первом ярусе. Никакого зала с коконом не было и в помине. А значит, я ошибся в своих предположениях. И сейчас нахожусь как минимум в 3-яруснике. Или что еще хуже, это наши с Артемом действия привели к тому, что бывший 2-ярусник вырос до 3 ярусов. Это автоматически могло значить, что мне встретятся как минимум твари 4-го уровня. И если уж мы с другом споткнулись всего лишь на 3-уровневике, то в одиночку монстра 4-го уровня я сейчас вряд ли закатаю. Если доживу, мелькнула последняя мысль, после чего 2-й страж, призрачный огонь, тоже вступил в битву. Пока машинка оперативно перемалывала выпускаемых кровянкой мелких тварей, от 2-го монстра отделился целый рой коротких, удлиненных сгустков огня. Единственное, что я успел, присесть. Высота сформированного мной творения была около метра, и этого вполне хватило, чтобы укрыться за ним. Но стоило только дождю из огня достичь моего света, как тот просто схлопнулся. Более сильный навык разрушил мою форму света, лишив защиты. «Блядь!» — отпрыгивая спиной вперед, обратно в переход ругнулся я. «Хорошо, что отдалиться от него я не успел, так что мне хватило этого импровизированного прыжка, чтобы скрыться от тварей. Перед лицом вновь застыла темная пленка. Но я помнил, что навык Артема, как и мой собственный, легко прошли сквозь нее, и единственная польза от пленки — она не дает прицелиться. Так что задерживаться и переводить дух я не стал. Тут же кувырком, уйдя в бок от прохода. Вовремя! Через секунду из темного марева вылетел новый дождь огня. «Блин, Тема, как же ты был прав!» — прошептал я и, развернувшись, побежал к выходу. «В одиночку я точно не справлюсь. Да и с другом без подготовки мы, скорее всего, тоже ничего не смогли бы сделать. Гнаться за мной никто не стал. Разве что мелкие паразиты, выпускаемые кровянкой. Но скорость у них не слишком велика. Добравшись до выхода, я застал уже не сумерки, а полноценную ночь. До места, где мы оставили мопед, я дошел чуть ли не на ощупь. Лишь луч света, что я вынужденно использовал вместо фонарика, помог не запутаться в корнях, иногда норовивших преградить мне дорогу деревьев и ветках кустов. Вот только на этом мои неприятности не окончились. На месте мопеда не оказалось. «Сволочь!» — в сердцах воскликнул я. «Артем не просто бросил меня в гнезде одного, он и мой транспорт забрал. И что-то я сомневаюсь, что смогу в нынешнее время вызвать такси». Открыв наладонник, увидел 10 пропущенных звонков. Что интересно, один был от Артема, а вот остальные — от Дианы. Что понадобилось моей бывшей однокласснице? Не знаю, но сначала я позвонил не ей. «Алло, Вась, понимаешь?» «Не понимаю», — перебил я Артема. «Какого хрена ты не только бросил меня, но и оставил без колес? Мопед до сих пор в аренде, и платишь за него не ты. Я хотел с тобой поговорить, но, видимо, в гнезде нет связи. Да и мало ли, я думал, что ты уже мертв». «Вот так просто списал друга?» — прошипел я. «Я был о тебе лучшего мнения. Не попадайся мне больше на пути. Уничтожу!» Я сбросил вызов. В груди клокотало от злости. Я столько ему помогал, а он... Ладно, не захотел идти дальше, но мог бы и подождать снаружи. А вдруг я раненый бы вышел? Мне бы как раз понадобилась его помощь в такой-то момент. Или как сейчас, быстро добраться до дома. Нынешний лес в разы опаснее, чем был до глобального изменения. Снова посмотрев на наладонник, я задумчиво уставился на номер Дианы. После слов Артема о ее сути и тех комментариях, что писали в интернете, общаться с объектом своего школьного обожания мне не хотелось. Но выходка друга, показавшего свое нутро, пошатнула мою веру в его слова. А что, если он не прав на ее счет? Да и мало ли что пишут разные хейтеры в инете. Хорошего пишут в разы меньше, чем плохого. Еще немного посомневавшись, я все же набрал ее номер. Не стала бы Диана пытаться дозвониться до меня без серьезной причины. Хоть выслушаю ее. «Алло, как же я рада, что ты наконец позвонил!» Раздался в трубке радостный девичий голос, полный облегчения. «Привет, ты что-то хотела?» «Да, мне нужна твоя помощь. Помнишь, ты говорил, что я могу к тебе обратиться?» «Да, а что случилось?» «Милов!» Со страхом в голосе выдохнула в трубку Диана. Он снова пытался меня похитить. Видимо, прошлый раз его ничему не научил. «Милов не из тех, кто наступает на старые грабли», — заметил я. «Ты уверена?» «Да», — перебила меня Диана. «Если бы не мои навыки, он бы меня точно опять похитил. Но в этот раз я успела применить их до того, как получила по мозгам и отрубилась. Думаю, пару часов сидения на унитазе ему было обеспечено», — хихикнула девушка, — но потом ее голос вновь стал серьезным. «Я сбежала, но идти мне некуда. Сейчас просто по Иркутску хожу, боюсь домой возвращаться. Можно я у тебя денек переночую?» Я задумался, стоит ли верить девушке. С одной стороны, слова Артема о том, что верить ей нельзя. Но так ли это? Или он просто отвел от себя подозрение? Ведь тогда Диана именно на него указала, как на предателя. Если бы не его поступок сегодня, то я бы не сомневался. Но Артем бросил меня, предал. Стоит ли верить такому человеку? А если он и тогда меня сдал, а все остальное просто игра? Ведь он опять сам позвонил, уже когда кинул меня, и пытался оправдаться. Не слишком ли много совпадений? А Диана? Я ее не знаю. Вреда от нее я тоже не видел. Те атаки ее ауры... Она сказала, что не контролирует их, и я вполне допускаю, что это так и есть. Но для меня они не страшны. Милов тоже опасен, лишь когда сидит в засаде. В прямом бою он мне не соперник, да и мозги моя аура неплохо прикрывает. Рискнуть? Я не против, решился я. Но я сейчас не дома, и даже не в городе. А где? На Качугском тракте. Как ты там оказался? Искренне удивилась девушка. «Долгая история. Сможешь меня забрать? А там и до моего дома доедем. Идет?» На другом конце замолчали, обдумывая мое предложение. «Идет, но мне придется найти транспорт. У тебя есть деньги, чтобы его оплатить?» «Да, жду тебя». Я облегченно выдохнул. Вот и решилась проблема возврата домой. Осталось лишь дождаться Диану. И, наверное, стоит отойти подальше от входа в гнездо, чтобы не светить его посторонним. А еще... «Аренда электромопеда отменена», — пиликнуло сообщение на наладоннике. «Вот так. Нефиг разным воришкам за мои денежки кататься».